15. Известие о том, что почетный гость уезжает, причем уезжает немедленно, ошеломило город. Фиванцы изо всех сил пытались уговорить Иолая остаться на неделю, на 3 дня, на 1. Иолай был непреклонен. Ему даже показали такое священное место, о котором не знали наверняка, к добру оно или к несчастью, и потому старались замалчивать все, связанное с двойственной реликвией. Местом этим была глубокая трещина в земле, на западе от города, возникшая совсем недавно и при странных обстоятельствах. Амфиарай Вещий, предчувствуя разгром, умудрился таки бежать из-под Фиф на колеснице, но земля расступилась и поглотила аргонавта-прорицателя. Никаких особых знамений при этом не произошло, и большинство ахейцев склонялись к мнению, что Амфиарая боги живым забрали на Олимп, одновременно недоумевая, зачем надо было ронять святого человека, чтобы потом вознести. Иолай постоял над трещиной, плюнул в нее и велел запрягать. Погостил, дескать, пора и честь знать. — Может быть, мы в состоянии исполнить какое-нибудь твое желание? — спросили фиванцы. — Какое? — криво ухмыльнулся Иолай, и горожане подумали, что не должен так ухмыляться молодой человек, не проживший четверти века. — У меня нет желаний. Разве что, когда я умру, похороните меня в толосе моего любимого деда Амфитриона. Договорились? И, не дожидаясь ответа, пошел к колеснице, а фиванцы переглядывались за его спиной и шептались, что просьба или шутка гостя граничит с кощунством. В самый последний момент к Иолаю подбежала толстая, запыхавшаяся женщина в наспех накинутом пеплосе. — Я, — забормотала она, — я сиделка из дома Тересия, господин мой, сиделка я. Умер. Болезненно сморщившийся Иолай придержал коней и зачем-то посмотрел в небо. — Умер старик? — Нет, господин мой, жив он, жив, только плохо очень. Утром лихоманка била, мы думали, все, кончился вещун. Выкарабкался и слова разные говорил. Я решила, раз про Геракла, то надо бы тебе рассказать. Какие слова? Скажите Амфитриону... Да-да, так и говорил, из ума совсем выжил. Скажите, мол, Амфитриону, что Геракл умрет от руки мертвого. Пускай... Что пускай? Не знаю, господин мой. Не сказал. Пускай, и все. Иолай выругался и взял с места в карьер.